Совесть. Дорогая о Господе Н, что ответить вам? Скорби и нужды обретоши нас, но имя Господне призовем, и даст Господь терпение и разум. Я же теперь уж стар стал, обещаю только помолиться о вас и ваших близких. А вам, как главе семейства, посоветую все делать с рассуждением, использую, и учитывать свои возможности. Прежде чем сниматься с одного места, надо найти, где приземлиться. И так во всем. Совесть – дело деликатное, и если она тревожит, к ней прислушаться надо, ведь она отступит в противном случае и не будет самого верного контролера в жизни нашей. Умудри вас, Господь!